Машка спокойно и методично меняла местами медные блоки волшебного ружья, с которым недавно ходили патрульные, то есть полицейские Леона. У нее непонятно, откуда появились знания обращения с этим оружием, но заметив, что ее мать тоже управляется с этими артефактами лучше гнома-инженера, она поняла, что им помогает их хозяин. Она сначала была в ужасе, почувствовав смерть своего бывшего хозяина, и не зная, что делать, проводила бессонные ночи в ожидании дня, когда она захочет попробовать человечины, но вдруг дразнящее ощущение дало Машке понять, ее душа в чьей-то власти и он рядом слишком близко. Она, поспешно накинув шубу, побежала пешком за город, пытаясь быть незамеченной, преодолев километры сугробов, она наконец-то добралась к своей душе, точнее к кристаллу в руках какого-то странного остроухого. Она уже хотела изуродовать его и, переломав кости, отобрать кристалл, но ведьмы вокруг него были слишком опасны. Она смирилась и следовала его приказам. Как оказалось, остроухий был намного нижней инспектора. Он казался несерьезным, но его поступки и приказы несли в себе изменяющую мир мощь. Он легким движением руки передал душу Машке, одной из самых приятных из своих ведьм. Она была эльфом и явно вырастила нескольких дочерей. От нее исходила чистая материнская любовь и забота. Они очень сблизились с Люстрой, но Машка все-таки укрепила отношения с хозяином, поскакав на его хуе несколько ночей кряду. Было на удивление приятно, совсем не так, как с другими ее любовниками и инспектором, под которого ее постелил ее отец, как делал с десятками других благородных мужчин. «Как там внучка?» Вопрос матери вывел со ступора Машку, которая закончила модификацию последнего ружья. «А, ах ты о дочке, я ее спрятала у надежных слуг, если что-то случится с нами, то о ней позаботиться». Мать Машки с серьезным лицом вскинула ружье несколько раз, сняла, поставила на предохранитель и сказала: «Я не собираюсь допускать, чтобы с нами что-то случилось. Я только начала по-настоящему жить. Избавилась от того идиота, изводившего меня всю жизнь, обрела молодость и идеальное тело. Получила свободу, о которой не может мечтать ни одна женщина герцогства, и вот этот ствол, чтобы отстоять эту свободу. Кроме того, я верю в этого ушастика. Он не тот, кто предаст, в отличие от муженька твоей сестры. Надеюсь, Вадик даст нам вырвать его душу. Вряд ли. Он о нас заботится и ограждает от этой стороны жизни слуг демонов, то есть невест дьявола. Береги свою чистоту ради хозяина, не давай порочным мыслям превратить тебя в бесполезный мусор, на который Вадик посмотрит с отвращением. Это ты сама додумалась или он наслал на тебя наваждение? Я, блядь, шестой десяток диву доченька. У меня мудрости и опыта без всяких наваждений хватит, но за навыки обращения со стволом я ему благодарна. Чествуешь этот запах? Оружейная смазка? Нет, дочка, это запах свободы и равенства. Пошли, вооружим наших мужиков и покажем маркизу, что наше миланское равенство делает нас выше его неотесанных волшебников и рыцарей. Мама, не забудь пакетики со свинцовой дробью. Вадик сказал, что без них мы не сможем пробиться через волшебную защиту брони. Вдова графа Леона расхохоталась и затрамбовала в ствол бумажный сверток со свинцовыми шариками. Теперь они готовы показать технологическое превосходство этим варварам с зубочистками. Выйдя на стену с отрядом из 20 полицейских, Машка прокричала: «Предатель, молись, чтобы я убила тебя раньше, чем до тебя доберется твоя дочь. На этот раз она все-таки оторвет твои яйца, ха-ха-ха». Громоподобный смех, усиленный чистой маной сучки ведьмы, разнесся на пару километров, переполошив несколько сотен рыцарей и лучников. Также были две сотни наемников в разных доспехах, и все уставились на предателя, то есть на отца Катьки, который, тайно сговорившись с маркизом, провел его войска через свои земли. Он оглянулся на маркиза и, надрывая горло, крикнул: «Надеюсь, у вас в Леоне достаточно крыс, чтобы вы не голодали. Ведь просто так мы вас не отпустим, и скоро вы сами откроете врата Леона, нам прося еды и пощады. Идиот, ахахахаха». Насмешка Машки взбесила барона, и он решил ударить о больному месту. «Вот же сука, иди трахни своего брата и нарожайте еще десяток выродков». Все солдаты заржали, но Машка все не отвечала. «Хах, съела сука, бам-бам-бам, а-а-а, моя нога. Вильгельм, очнись. Боже, это волшебство пробивает зачарованный доспех. Отступаем». Рыцари и наемники попали под град свинца и око убегали, их численность уменьшилась в половину, даже брата маркиза не пощадила и оторвала ему руку. Рыцари определили, что на расстоянии 100 метров это оружие теряет точность. Они потеряли надежду на захват этого города, но грабить территории они все еще могли. «Сэр Вильгельм, вы в порядке?» Тьфу, это всего лишь рука. Через месяц отрастет. Брат маркиза храбрился с бледным лицом, смотря на оторванную по локоть руку. Но целитель прервал его. «Сэр Вильгельм, у меня плохие новости, они смазали вот этот снаряд дерьмом. Рекомендую немедленно направиться к ближайшему святому жрецу, или в течение недели вы умрете от заражения крови. Прижигай, сэр, уже поздно. Сука, к маркизату и ближайшему святому жрецу как минимум полторы недели. Что ты мне предлагаешь? В Лионе есть святой жрец. Подонок, предлагаешь сдаться этой шлюхе? Я все сказал, сэр. Это ваша жизнь и честь. Но отправьте рыцарей и наемных солдат, пострадавших от ранения этими снарядами. У них нет шансов, и это будет правильным поступком. У них и так будет шансов. Эти бесчестные твари обмазали дерьмом снаряды. Думаешь, они сжалятся над ранеными? Завтра на стене будет висеть гирлянда подвешенных крюками за ребра визжащих рыцарей. У них только один шанс на обеду. Пусть подбирают руки-ноги, приращивают, как могут на место и хромают на штурм. Собери волшебников, и пусть ставят волшебные щиты от стрел или что там может вынести обстрел этим дьявольским оружием. Лекарь тоже, поджав губы, хотел было последовать приказу Вильгельма. Ей, Вил, это не ты случайно визжал как сучка, убегая с оторванной рукой? Раздался крик коварно суки, и она посеяла смуту своим ядовитым языком. Я тут поняла, что случайно взяла снаряды, выдержанные самом крепком и заразном дерьме, взятом из инфекционного изолятора больницы Лионского храма. Ошибочка вышла, ха-ха-ха. Вильгельма начала трясти. Слушай сюда, до вечера я буду пропускать по одному калеке в ворота. Если побегут два, то я пристрелю того, который бежит сзади. Я обещаю помощь жреца, но помни, они назад вернутся только после выкупа. Но тебе обещаю, что первый раз отпущу бесплатно. Я же сама виновата, что перепутала снаряды. В следующий раз все будет по-честному. Его подчиненные начали в панике пытаться прижигать дырки и рубить посиневшие конечности, но Вильгельм остановил их. Мои рыцари, я не изверг, чтобы обрекать вас на смерть. Идите по одному к вратам, я пойду последним. Я выкуплю всех вас после похода, вне зависимости от его результатов. Он не знал, рад он этому предложению или должен ненавидеть суку, но его взгляд прожигал барона-предателя. Подонок, эти артефакт просто небо и земля по сравнению с теми пукалками, что не могли пощекотать барьер волшебника. Свинец, блять, эти херни ебашат свинцом на километр, отрывая конечности рыцарям в зачарованной броне. Ты вообще понимаешь, что это значит? У нас нет шансов, и сейчас, когда у меня осталось меньше сотни рыцарей, то я могу только бежать, поджав хвост. Ты, блять, последуешь впереди меня и возьмешь ответственность за эту атаку на себя. Наш маркизат не сможет справиться с этими миланскими тварями, пока войска герцога не придут на подмогу. Их волшебная академия уже отрядила своих монстров, так что у тебя есть шанс на освобождение. Уговори их задержать ответный удар до конца месяца. Пока они беседовали, то ряды нападающих изрядно поредели, отправляясь бегом по одному к воротам Лиона за исцелением. Во время первой атаки половину с полутысячи воинов убило на месте, и еще 200 уползли на культях. Чуть больше 50 рыцарей и наемников остались невредимы, включая барона-предателя. И сейчас все раненые были отправлены в плен. Это был полный провал похода, и Вильгельму придется окопаться в главном городе маркизата, ожидая подмоги герцога для контратаки. Вот и его очередь пришла. Он пинками погнал барона, демонстрируя я заранее оговоренную, наигранную сценку бешенства и ссоры между ними. Машка тактично не пристрелила одного из них, как раньше обещала, и позволив продолжать этот цирк. В воротах их приняли и раздели полицейские. Это что, шелковая рубашка? Паучий шелк, давай культю, я перевяжу ее нормальными бинтами. Еще нужно сделать укол лекарством. Сэр должен знать о нем, если собрал войско против нас. Вы о тех сигаретах и чае? Это сок из корня растения. Ускорит восстановление конечности. А учитывая вашу рыцарскую регенерацию, то вечером уже будете хлебать ей суп. Ну так вы позволяете уколоть вам лекарство? Да. После укола мутно-белой жидкости из стеклянного шприца, Вильгельм почувствовал, как жизнь пульсирует по его венам, а рука наращивает мясо прямо на глазах, сопровождая процесс с диким жжением. А сэр крепкий орешек. Других приходится затыкать кляпом и связывать, чтобы они себя не поранили. Отбой, парни. Пара санитаров, со смирительной рубашкой одобрительно кивнув, отошли от обливающегося потом бородатого здоровяка. «Жрец, его не нужно, это лекарство уже позаботилось о заразе. Жрец пришел бы, если бы вы отказались от укола, но это и лучше, старик не осилил бы 200 пациентов, и вам бы пришлось сидеть и страдать, сидя в очереди на прием. Вы последний, можете посидеть, подождать, пока привыкнете». «Нет, я пойду к Марилион. Тогда, пожалуйста, примеряйте штаны, рубашку и пиджак. Все-таки начало весны на дворе, прохладно. Вот вам таз с водой, чтобы освежиться. Все-таки вы вряд ли нормально ужинали в пути. Не бойтесь, у нас есть мясо, кроме крысиного». Вильгельм переоделся и, рассмотрев розовую детского размера ручку на месте культи, содрогнувшись, спрятал ее в рукав. Его провели к замку и усадили за стол, за которым уже было накрыто, и явно вдавали он и Мари не единственные, кого они ждут. «Присаживайся, не стесняйся. У сегодня главное блюдо у нас — это зажаренный целиком крысок. Голову пришлось отрезать, потому как наш гость тяжело переносит употребление мяса крыс. В смысле, он его обожает, мясо, но он плачет и впадает в истерику, если видит морды мертвых крыс. Очень особенный гость. Но ты угощайся, семеро одного не ждут». Вильгельм пересилил себя и попросил слугу отрезать ножку от хорошо прожаренной крысы. Его регенерация дико выворачивает его желудок, требуя строительных материалов. Он дожевал мясо и скоро потянулся ко второму куску крысы, закусив в перерыве сосисками и запив прозрачным вином рубинового цвета, и спросил: «Это тот портвейн? Я получил одну бутылку через жену брата. Говорит, сосед маркиз прислал им 10 бутылок. Она все-таки его племянница». Из-за спины Вильгельма раздался голос: «Аня Милана, сестра вашей невестки, но вы все же уже делите ее землю между собой и ее дядей». И в зал вошел Вадик в сопровождении Ани Милана, Евангелины Берн, Катрин Леон, и кроме этих благородных дам вошли Люстра, Белка и Ника. Люстра сели рядом со своей сучкой, то есть Машкой, и крепко сжала ее ладонь. «Все-таки ты справилась. Как ты думаешь, ты заслужила место на 10 талонов?» «Думаю, после нашей контратаки и захвата земли маркиза, я вполне смирюсь с такой честью». Вильгельм нервничал, смотря на эту делегацию. «Вашу мать, мы же прислали предложение маркизу только 3 дня назад, когда вы все успели добраться к Леону. Что за чертовщина? Вы даже не должны были получить весть от маркиза». Он узнал благородных дам с Берна и Милана. Хотя портреты с их изображениями были моложе на вид, но он посмотрел на списки аристократов южных земель, и вот 2 из них молниеносно оказались за 400 километров от домов, причем одновременно. Это ломало его шаблон мира и взгляды на расстояние между южными городами. «Успокойся, Вил, жизни технологии не стоят на месте. Кто бы подумал, что 500 головорезов в антимагических доспехах потеряют половину людей, при том, что оборона состояла с 20 солдат. Смирись и наслаждайся». Машка получила похвалы и восхищение от благородных дам и племянницы. «Теть Маша, мой батя сдох, к сожалению, нет». Катька гневно заныла: «Блядь, Вадик, нет, все будет по закону. Пару месяцев в каторге исправит любого, но ты пожалеешь об ошибках, которые совершишь по молодости. Время все сгладит, ты простишь его, а он исправится. Хотя бы яйца, не за столом». «Ладно». Эта перепалка обратила внимание Вильгельма на присутствие за столом какого-то странного остроухого с клоунским гримом на глазах. «Что за черт?» Вадик подавился куском крысиного мяса. «Успокойся, это случайность. Этот однорукий бандит ничего не должен знать». 42. Вот почему будущее за окопно-траншейными войнами. Вадик заливал Вильгельму о том, как правильно воевать с теми, у кого есть стволы. Люстра хмуро перебила его: «Вадик, может, перестанешь сливать врагу тактику уничтожения наших войск? Хех, пусть роются в песочке, я не против. Изобрету гранаты, и эти траншеи станут их могилами. Хи-хи-хи. У них даже стволов нет, как они будут от нас отбиваться в ямах?» Вильгельм возразил: «А волшебники? Я же создал хоба, а вот этого я тебе не скажу, сам увидишь под стенами своих городов. Но Августина Рок могла бы объяснить тебе, почему волшебники будут бесполезны». Время превосходства рыцарей в ближнем бою закончилось в тот день, когда наши войска взяли Турин. Ника и Белка довольно улыбились, ведь они лично испытали на себе всю мощь мобильного барьера из кристалла «Твердый свет». Эта паутина из трубок хоть и была немного хрупкой, но если использовать волшебные шелковые нити, которые использовали для схем дисплея, и вышить цилиндрические узоры на рубахе, такой рубахи будет достаточно, чтобы голыми руками сломать лица сотни рыцарей,